Глава 18. «Да, это прекрасная идея!» Из внутреннего диалога с создателем выдернул возглас Аннабель. «Так и сделаем!» «Прости, я задумалась, что сделаем?» переспросила у нее. «Я хотела бы привлечь к производству магов. Чем больше, тем лучше. И мы решили, что самое подходящее место — это нагрев и охлаждение». «Вот я бы не сказала, что стоит охлаждать», — протянула неуверенно. «Это может негативно сказаться на качестве мыла. Тут скорее нужен обратный станящий шкаф». На меня посмотрели две пары глаз, в разной степени вопросительно и обескураженно. Пришлось пояснить. «Ну, обычный станящий шкаф. Время останавливает, а нужен такой, чтобы ускорял. Убыстряющий». «Хм-хм». Я подсокала языком. «Быстрящий шкаф. Образовала по тому же принципу. Вот». «Польщена, что отдаешь дань введенным мной традициям в названиях артефактов», — встряла создатель. «Впрочем, правомерно встряла, когда, если не сейчас. Тем более, что все верно. Отдаю дань. Вот бы еще нужную нам магию можно было бы где-то найти». «Мне очень нравится писать книги вместе со своими персонажами и создавать им условия для существования». Уклончиво прокомментировала авторша и замолчала. «Ладно, намек понят, я ж не тупая». «Ри, как думаешь, найдется такое? Но я слышала, что магию времени используют для артефактов, так что получается, мы в любом случае не наймем мага, а закажем изделие». «Как минимум станет постоянным поставщиком», задумчиво почесал подбородок раненый. «Я в свое время хорошо изучил все виды магии. Скажу так, ценится именно заморозка времени. Но обратный эффект тоже существует, однако считается не слишком... престижным», подсказала я, но с такой интонацией, что нам всем все стало понятно, какое слово я имела в виду на самом деле. «Да, ценится. Скорее в минус». «Не верю». Я скрестила руки на груди и уставилась на двух книжных персонажей напротив меня. Один в кровати, вторая на стульчике рядом с ним. Ишь, до сих пор сидит, аки спину проглотила. Вот чему аристократов учат, так это мучить себя под прикрытием важности внешней подачи. А как же ускорение созревания плодов? «Нет, тут природная магия работает. Все, что живое, плохо реагирует на магию времени. Люди под ней вообще сходят с ума. Хоть замедляй, хоть ускоряй. Так что в былые времена пыточники-временщики были в большой цене». «Жуть!» Пискнула Аннабель и ухватилась тонкими ладошками за руку Рика. «Жуткая!» — поддержала я со своего места, лишь бровь судорожно поднялась. «Вот тебе и любовный роман. Благодарю за отрезвляющий экскурс в историю. Вернемся к насущному. Так мы сможем найти мастера по ускорению времени, или это проблема?» «Думаю, можем. Нужно только безопасного брать, чтобы не был связан с королем». И я, и Аннабель заинтересовались, в чем причина недоверия. Точнее, инициатором была я. Аннабель промежуточно влила свои знания, из которых стало понятно, что товарищ правитель весьма жесток в своем правлении. Но не пытки же, право слово. Однако Рик спокойно и даже в чем-то обреченно объяснил, что нынешний король, ходят слухи, ничем не гнушается для достижения своих целей. «Он устраивал облавы на неугодных», — вздохнул Рик. «И я попал в опалу еще в утробе матери. Из-за моего рождения подставились родители. В тот раз, когда они погибли, я чудом выжил». «И больше не доверяю людям», — читалось между строк. Но сначала король извел мою старшую сестру. Она умерла родами его первым ребенком. Попытался обвинить в смерти жены ее родителей, обосновывая рождение ему супругов дочери вместо будущего наследника. Девочка, да еще и не очень-то здоровая. Но этим вызвал лишь гнев народа. Я заметила, как замерла ошарашенная таким откровением Аннабель. Да мне и самой вдохнуть было боязно, чтобы не спугнуть настроение исповедавшегося. Почему-то мне кажется, Рик ничем подобным ни с кем раньше не делился. А льется-то как естественно, словно он не подбирает слова, а само идет. Нельзя перебивать в таких случаях. Значит, ему надо выговориться именно сейчас. Когда родился я, мальчик в роду, что не смог подарить престолу наследника, королю снесло крышу, но народ был за нас. Тут еще и у принцессы здоровье пошло совсем под откос. Что неудивительно, ведь король взял в жены свою двоюродную сестру. Хотел больше прав на трон, чище кровь. Вот и забрал ее насильно под венец, личным указом. Так что, чем больше он злился на неудачную наследницу, ее дочь, тем сильнее роптал на него народ, заметив неладное в поведении своего правителя. Под шумок многие недовольные аристократы решили повыеживаться. Некоторые совершали весьма смелые поступки, так и пришли к тому, что имеем сейчас. «Но у короля нет дочери старше тебя!» Непонимающе захлопала глазами Аннабель. «Она умерла вскоре после рождения у короля сына от второй жены». «Небось, простой люд все правильно понял», — хмыкнула я. Рик подтвердил, мол, подозрительно подставленная смерть принцессы, которая многим вообще-то нравилась, была милой девушкой, хоть и болезной, но зато вот в больницах помогать не гнушалась, раскрыла глаза даже тем, кто смотреть не хотел. Бедняжка приглянулась какому-то там зарубежному принцу. Они вроде бы даже нашли общий язык. Он собирался увезти ее на берег моря, где экология получше, но не успел. «Зачем было убивать способ заключить выгодный политический союз? Он так ее ненавидел?» — поразилась я. «Она была яркой демонстрацией и того, как король неверно принимает решения, даже касательно своей личной жизни». Ответил Рик, намекая на насильную женитьбу на близкой родственнице. «И того, что его гены могут дать плохие всходы». Голос Рика. Он искренне презирает короля. Старого короля теперь только так буду называть этого проходимца. Ведь он и правда засиделся на троне до седин. И это при несовершеннолетних детишках. Вот и решил пресечь на корню. Вдруг она родила бы нечто совсем непотребное. Продолжал Рик. Слова, явно цитаты из уст короля, давались ему нелегко. С отвращением выплевывал их. Причем та принцесса не единственный его погибший ребенок. Только остальные были бастардами. Король сначала всех перебил, кого наплодил. А потом, когда вторая жена долгие годы не могла забеременеть, стал судорожно искать выживших. «После своей же чистки?» — охнула я. Не сдержалась. «Это просто невероятно жестоко!» «Ой!» — осадила себя тут же. «Можно подумать, в истории Земли не бывали вещи пострашнее. А тут так даже не Игра престолов». «Именно!» Грустно кивнул Рик. «По всему королевству клич кинул. Мол, я изменил мнение, посажу бастарда на трон, а не казню. Но никто не отозвался. Тогда король разбушевался, злился, что его словам никто не желает верить, и стал сносить головы тем, кто якобы укрывает его детей. Но ни одного наследника так и не нашел. Ему даже... Начав говорить, Рик запнулся. Явно смолчал о том, о чем нам, хрупким барышням, лучше не знать. Сильно пришлось напрячься, но никого не было. В то время от любовниц приплода добиться никак не удалось. «Я слышала, что рождение принца считается чудом». Встряла Аннабель, но своим милым голоском ослабила возникшее напряжение. «Простой народ думает», — хмыкнул Рик, — «будто от рода короля желает избавиться сам Создатель». «Ница», — добавила Аннабель. «Сама», — ляпнула я одновременно с ней, и мы встретились глазами. Рик, увлеченный повествованием, не заметил или пропустил мимо ушей произошедшее, но мы с девушкой обменялись очень многозначительными взглядами. «Чаще всего встречается мнение, что принц и принцесса от другого отца, они оба похожи лишь на мать, но и ни на кого из ее окружения тоже», — продолжил Рик рассказывать. «Но это станет точно известно, когда старшему сыну короля наступит срок входить в наследство. Трон проверит чистоту крови при всем дворе». «А ставки на то, успеет ли сбежать королева, уже идут?» Делано безразлично спросила я и хихикнула. Аннабель поддержала в ее стиле. «Я бы не хотела оказаться в столь же безвыходной ситуации, и не нам осуждать королеву, но, надеюсь, у нее есть быстрая карета». «Жестокие прелестницы!» Заулыбался Рик, расслабившийся от нашей реакции на его слова и подуспокоившийся. Он, очевидно, нервничал, ожидая, что же мы скажем или сделаем, какое отношение к королю и всей ситуации выкажем. Но мы за Рика, так что... «Постойте!» — протянула я вдруг особенно ярко мелькнувшую мысль. «Так ты что же, получается, племянник короля?» «Почему в моем окружении в последнее время так много высокопоставленных мужчин, а я всех их почему-то в качестве сексуального объекта не рассматриваю? Напасть какая-то! Подайте мне личного принца, и чтобы подходило мне по всем параметрам!» «Или нет, мне можно и обычного мужчину. Главное, хорошего. Я из него быстро мыльного принца сделаю. Мы еще свою империю с ним построим. Того и гляди,